Псалом 28. Псалом Давида. Хвалите Господа, о Божии сыны, хвалите Господа за славу Его и мощь. Воздайте славу имени Господа, поклонитесь Господу в красоте Его святости. Голос Господень над водами, гремит Бог славы. Господь гремит над могучими водами. Голос Господа полон мощи, голос Господа величественен. Голос Господа кедры сокрушает, Господь сокрушает кедры Ливана. Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону, подобно молодому дикому быку. Голос Господа, как молния, разит, голос Господа сотрясает пустыню. Господь сотрясает пустыню Кадеш, голос Господа гнет дубы и нагим оставляет лес. В его храме все восклицают «Слава!». Господь восседал над потопом, Господь восседает, как царь вовеки. Господь дает силу своему народу, Господь благословляет свой народ миром.